Петунья была одновременно и довольна, и недовольна. Ей не нравилась идея, что ее племянник, которого она с младенчества воспитывала, станет жить с мужиком. Тем самым мужиком, который разрушил ее свадьбу и где-то пропадал 12 лет. С другой стороны, с их семьи спадал груз ответственности за юного волшебника. А это значило спокойную жизнь, что позволяло свободно вздохнуть и избавиться от стресса. Впрочем, она уже ничего не решала. Сириус Блэк принес официальные документы об усыновлении Гарри Поттера, которые ему сделали в Министерстве магии. Против такого аргумента Петунии нечего было противопоставить. Нельзя сказать, что жизнь Гарри до этого была плохой, но после переезда к Блэку она засияла новыми красками. Сириус был шебутным и алканавтом. Он частенько напивался виски в одну харю. Когда подбухнет, он много говорил, вспоминая прошлое. В частности, он часто упоминал дебильные розыгрыши и буллинг Северуса Снейпа в компании отца Гарри, Питера Петтигрю и некого Римуса Люпина. После таких рассказов становилось понятно, почему Снейп негативно настроен к Гарри. К сожалению, всех обитателей дома, в нем жил еще один разумный, слуга Кричер, домовой эльф с потекшей кукухой. Он был помешан на служении матери Сириуса и возносил до небес ее мнение, то бишь, прислушивался к дохлой сумасшедшей старухе, которую и в молодости нормальной сложно назвать. Не сказать, что Кричер вредил. Он просто бурчал себе под нос много гадостей в адрес хозяина Сириуса, чем бесил последнего. Домовик даже пытался приносить пользу уборкой, и это у него отчасти получалось. Но в основном он обитал на чердаке, ухаживая за артефактами и портретами. На второй день после переезда все были заняты разбором вещей. Стоило Сириусу увидеть потрепанный гардероб Гарри Поттера, как на следующий день он вытащил его в поход по магазинам. К вечеру они приползли усталые и с горой шматья от нижнего белья, до свитеров и курток. Не забыли они и об обуви, в том числе и на вырост. Потом целый день ушел на то, чтобы рассортировать покупки. И вот наступил день, когда делать было нечего. Гарри изъявил желание посмотреть на волшебные штучки Блэков. Сириус не мог отпустить его на чердак одного, аргументируя тем, что это опасно. Поэтому наверх отправились все, включая кота, а Кричер и так там практически жил. Чего там только не было: портреты, гобелен с семейным древом Блэков, на котором были выжжены некоторые люди, всяческие темномагические артефакты, чучело из голов домовиков, поделки из магических тварей и многое другое, душащие шторы, проклятые бусы, насылающие прыщи, усыпляющая музыкальная шкатулка. Салема интересовали книги по темной магии. Правда, большую часть из подборки домашней библиотеки Блэков составляли старые учебники за все курсы Хогвартса в нескольких экземплярах и разных годов изданий. Он даже не посмотрел на орден Мерлина первой степени, столовое серебро, фамильный перстень и серебряную табакерку. Сразу рванул к книжным стеллажам. А это что за амулет? Гарри замер возле серебряного медальона, украшенного изумрудами, которые были выложены в виде буквы «С». Какой-то медальон, пожал плечами Сириус. Я не сумел его открыть. Гарри, будь осторожен. Тут полно проклятых вещиц. Я не удивлюсь, если и это такая. Салем оторвался от изучения корешков книг и подошел посмотреть на медальон, который заинтересовал мальчика. Его настроение тут же ухудшилось, отчего он заявил: «Эта хрень проклята». «Салем, с чего ты взял это?» – вопросил Сириус. «У меня возле нее испортилось настроение, хотя я сыт», – продолжил кот. «Это явное ментальное воздействие. Возможно, эта штука таким образом вампирит из живых существ энергию. Если она и раньше хранилась в этом доме, то не мудрено, что твоя мать, Сириус, свихнулась и рано померла, и что домовой эльф потек кукухой. Нас ожидает та же участь, если мы не избавимся от этой штуки. Я его выброшу», без тени сомнений заявил Блэк. «Сириус, ты обалдел», с осуждением посмотрел на него Салем. «Так нельзя делать, это как выбрасывать в мусорный бак радиоактивные отходы. Нужно эту штуку либо уничтожить, либо забетонировать и захоронить на пустыре подальше от людей». «Попробуем уничтожить», с решительным видом Сириус схватился за волшебную палочку. Сириус, Гарри и Салем устроились на кухне, уставившись на злополучный медальон, лежащий посреди стола. Кричер, почуяв неладное, тут же явился с чердака и зашипел. Госпожа Блэк запрещала уничтожать фамильные ценности. Полуслепой домовик не мог разглядеть, что пытаются уничтожить хозяева. К тому же, ему мешали приблизиться, да и стол был для его роста высоковат, пришлось бы встать на какую-нибудь подставку, чтобы увидеть артефакт. «Твоя госпожа сдохла, а я теперь хозяин», — огрызнулся Сириус. «И если я хочу сжечь этот кусок металла, то сожгу. Он попытается нас остановить», — мрачно заметил Салем. «Может, привязать его к батарее? Я не собака», — взвизгнул Кричер. «Хуже. Ты, фанатик. Ладно, хватит болтать», — Сириус щелкнул пальцами. «План такой. Пробуем все известные способы уничтожения проклятых артефактов. По очереди. Если не сработает, закопаем в саду и поставим сверху гриль для барбекю». «Гениально», — саркастически хмыкнул Салем. «А если он оживет и начнет нас душить? К тому же, я не видел у тебя сада». «Сад вырастим, медальон придавим булыжниками», — продолжил Блэк. «И забетонируем», — авторитетно заявил Гарри, у которого уже имелся опыт захоронения опасного артефакта в виде плюшевого мишки. «Поехали». Сириус взял медальон щипцами для камина, на всякий случай, положил его на противень и торжественно провозгласил: «Инсиндия». Яркое пламя ударило в медальон. Оно пылало так жарко, что Гарри пришлось отступить. Через минуту Сириус прекратил заклинание. Дым рассеялся. Медальон блестел как новенький. «Черт», — пробормотал Сириус. «Ожидаемо», — вздохнул Салем. «Давай что-нибудь посерьезнее». Гарри, недолго думая, схватил кухонный молоток и со всей дури ударил по медальону. Звяк. Молоток отскочил, оставив на столе вмятину. На медальоне ни царапины. «Блин», — Гарри потряс онемевшую руку. «Он тверже, чем твоя голова, Сириус». «Спасибо, племянник», — широко заулыбался мужчина. «Может, кислоту?» — предложил Салем. «У нас есть кислота», — удивился Сириус. «Нет, но у нас есть Кричер», — кот злобно ухмыльнулся. «Он наверняка плевался ядом на всех, кто не нравился его госпоже. Я не змея», — возмущенно пробормотал Кричер. «Жаль», — с притворным прискорбием произнес Блэк. Недолго думая, он наложил на себя, Гарри и Салема, защитные чары противо, после чего выпустил самое мощное взрывное заклинание, какое знал. «Редукта». Бабах. Окна на кухне дрогнули, со стола слетели все тарелки, а Кричер в панике нырнул за массивный комод для посуды. Когда дым рассеялся, медальон лежал целый и невредимый, а вот стол был разнесен в щепки. Всех, за исключением домового эльфа, защитили чары Блэка. Последнего уберег комод. «Отлично», — сухо заметил Салем. «Мы уничтожили стол. Поздравляю». «Зато весело», — Сириус ухмыльнулся. «Ага, особенно для медальона», — продолжил кот. «Он, кажется, смеется над нами». Буква «С» на медальоне слегка поблескивала, будто издевалась. Сам амулет отлетел к камину. «Ладно, хрен с ним», — Сириус схватил медальон ничем не защищенной рукой. «Выбрасываем в унитаз». «Стой», — завопил Салем. «А если он засорит трубы? А если вырастет до размеров дракона и вылезет обратно? Тогда скажем, что это пожиратель смерти сбежал», — ухмыльнулся Блэк. «А если серьезно», — продолжил кот, — «ты же не стал бы выбрасывать в унитаз уран или проклятую вещь, от которой могут пострадать люди? Мы же хотим ее обезвредить, а не выбросить». «Ладно, аргумент», — вздохнул Сириус. «Нельзя в унитаз», — вылез из-за комода Кричер. Наконец он разглядел, какой предмет пытались уничтожить хозяева, отчего испытал облегчение. «Эту вещь оставил мне хозяин Регулус и приказал ее уничтожить. Но старый Кричер не смог этого сделать, как ни старался». «Рек», — застыл пораженный Сириус. «Малыш Рек попросил тебя уничтожить эту штуку, когда это было?» «Это было давно, плохой хозяин Сириус», — прокряхтел старый домовик. «Хозяин Регулус приказал Кричеру слушаться злого мага. Тот отвел Кричера в плохое место и заставил пить жуткое зелье, от которого Кричеру было очень плохо. Потом хозяин Регулус попросил Кричера отправиться в то место, и он стал пить то жуткое зелье, а потом отдал мне этот плохой медальон, приказал его уничтожить, а его затащили в озеро живые покойники». «Охренеть, какие подробности!» Обалдел от таких новостей Сириус. «Кричер, а ты матери говорил об этом?» «Кричер не мог», — замотал домовик головой из стороны в сторону. «Кричеру до этого приказали никому не говорить о приказе подчиняться плохому магу. Кричер должен себя наказать за нарушение». «Нет», — твердо заявил Сириус. «Теперь я твой хозяин, Кричер. Ты не должен себя наказывать. Я отменяю предыдущие приказы». «Плохой хозяин Сириус уничтожит плохую вещь», — с надеждой уставился на Блэка домовой эльф. «Конечно». Неожиданно цепочка опалила пальцы Сириуса. Он разжал ладонь. Медальон упал на пол и покатился прямиком к Гарри. Тот инстинктивно поймал его, и тут же замер со стеклянным взглядом. «Гарри!» — насторожился Салем. Гарри не отвечал. Его глаза померкли, а пальцы сжали медальон так крепко, что побелели. «Он под воздействием!» — завопил Салем. Выбиваем эту дрянь у него из рук. Сириус без раздумий направил палочку на мальчика. Петрифик устаталус. Луч поразил пацана, отчего тот вытянулся в струнку и рухнул парализованный. Это позволило Сириусу разжать ему ладонь, на что потребовались немалые усилия, после чего щипцами для камина вытянуть у него из руки цепочку с медальоном. Отложив опасный предмет, Блэк развеял свои чары на крестнике и потряс его за плечи. «Очнись, Гарри!» Гарри открыл глаза и сразу застонал. «Что это было?» «Ты держал медальон и тупил», — объяснил Салем. «Сириус тебя парализовал. Все по протоколу». «А что я видел?» Гарри потирал голову. «Если ты скажешь, что власть и величие, я тебя стукну», — пригрозил Сириус. «Нет, просто тьма и голос». Гарри содрогнулся. «Он обещал мне, что я больше никогда не буду один». Все замолчали. Даже Кричер перестал бормотать. «Все, хватит», — твердо сказал Салем. «Этот медальон — чистое зло, а такие штуки принято топить в действующем вулкане. Поэтому берем эту хрень и в жерло». «В жерло действующего вулкана?» — переспросил Сириус. «В жерло вулкана», — кот зловеще ухмыльнулся. «Гениально», — Сириус засмеялся. «Если даже лава с ним не совладает, никто в вулкане до медальона не доберется, и вредить там будет некому, поскольку возле бурлящей лавы людей не встретить. Но сначала», — Салем грозно прищурился, — «завернем его в 10 слоев свинца, обмотаем заклятиями и бросим в свинцовую шкатулку». «А Кричер?» — Сириус посмотрел на эльфа. «Кричер не против», — с облегчением вздохнул домовой эльф. «Это позволит исполнить волю хозяина Регулуса». Следующие 3 дня прошли в лихорадочной подготовке. Когда был раздобыт свинец, Сириус с помощью магии герметично запаял в него медальон. На всякий случай его еще обернули алюминиевой фольгой и упаковали в свинцовую шкатулку. А также по совету кота все ходили в шапочках из фольги и темных очках, чтобы избежать ментального влияния. Сириус, Гарри и Салем сидели за новым кухонным столом, потому что старый был уничтожен в ходе экспериментов, окруженные картами, справочниками по вулканам и пустыми бутылками из-под виски, лимонада и молока. Угадать, кто что пил, было несложно. Сириус налегал на спиртное, Гарри на газировку, а Салем на молоко. «Италия», — объявил Сириус, ткнув пальцем в карту. «Этна, самый активный вулкан в Европе. А почему не в Исландию?» — поинтересовался Гарри. «Там же тоже есть вулканы». «Потому что в Исландии холодно», — отрезал Сириус. «А в Италии — вино, паста и солнце». «Ах, вот оно что», — кивнул Салем. «Мы едем уничтожать Крестраж, а ты планируешь отпуск. Можно и то, и другое», — одарил окружающих широкой улыбкой Сириус. «У меня не было отпуска 34 года, то есть всю жизнь?» — вопросительно приподнял брови Гарри. «Ведь тебе всего 34 года». «Именно», — кивнул Блэк. «Я никогда не был в отпуске, так что не нужно меня упрекать в желании поваляться на солнечных пляжах Италии и насладиться их гастрономическими изысками. Никто тебя не осуждает», — заверил его Салем. Кричер, сидевший в углу, бормотал себе под нос что-то насчет «плохой хозяин везет плохую вещь в страну макаронников», но его проигнорировали. Путешествие началось с того, что Сириус забыл, как работает международное портальное перемещение. Вместо того, чтобы спокойно добраться до Италии через министерский портал, он решил срезать путь и использовал заклинание создания порт-ключа, которым зачаровывался определенный предмет с указанием координат. Только Сириус был абсолютный ноль в магии перемещения и портал создавал впервые. В результате они приземлились не в Италии, а на вершине Шотландской горы, где их тут же засыпало снегом. «Гениально!» – прошипел Салем, вылезая из сугроба. «Теперь медальон заморожен. Может, оставим его здесь?» «Нет!» – закричал Кричер, который переместился вместе с людьми. «Хозяин Регулус сказал уничтожить». «Ладно, ладно!» – проворчал Сириус. «Нужно как-то вернуться назад домой. Кричер может переместиться домой», — поник головой домовик, «но не может никого взять с собой. Зато Гарри может», — заявил Салем. «Гарри, придется тебе сегодня поработать телепортационным перевозчиком. Ты умеешь аппарировать?» Удивленно из долей гордости Сириус посмотрел на крестника. «Телепортироваться?» — смущенно улыбнулся Поттер. «Для аппарации, как я понял, нужно держать в руке волшебную палочку, а я перемещаюсь без нее с помощью заклинания, которому научил меня Салем. Кто первый?» «Конечно же, я», — забрался ему на плечи кот. «Вези меня в теплое гнездышко, Гарри. Этот снег мне осточертел». Первым с хлопком исчез Кричер. За ним беззвучно пропали Гарри и Салем, заставив Сириуса удивленно округлить глаза. Вскоре мальчик вернулся, взял дядю за руку и переместил его в дом на площадь Гримма 12. Вторую попытку организовала нимфа Доротонкс, к которой предложил обратиться Салем. Оказалось, что она – троюродная племянница Сириуса Блэка. Ее мать Андромеда Тонкс в девичестве носила фамилию Блэк и была двоюродной сестрой Сириуса. Стоило коту созвониться с нимфодорой и упомянуть имя этого мага, как девушка изъявила желание познакомиться с дядей. В итоге в субботу, когда у нее был выходной, ее пригласили в дом на Гримма. Сириус провел ей экскурсию по дому и показал родовую коллекцию. Потом ознакомил с целью, ради которой ее позвали, уничтожение плохого артефакта. Тонкс предложила сдать его в отдел тайн, но Сириус настоял на том, что это дело семьи Блэк, с которым они должны разобраться самостоятельно. Этот аргумент сработал. Нимфодора грамотно оформила разрешение на международное перемещение, помогла купить порт-ключ и легально пройти таможню. Перемещение проходило через отдел туризма в Министерстве магии. Весь досмотр заключался в регистрации волшебных палочек. На груз всем было плевать. Свинцовая шкатулка в сумке с незримым расширением Гарри никого не заинтересовала, как и прочие содержимое. Более того, никто никого не досматривал. Просто выдали туристам старый кроссовок, сказали за него всем вместе взяться, после чего всех их без приключений доставило всех в Сицилию в итальянское Министерство магии. Там повторилась процедура регистрации волшебных палочек, после чего Гарри, Сириус, Салем и Кричер выбрались из здания министерства. На кота и домового эльфа Сириус наложил антимагловские чары, из-за которых обычные люди не обращали на них внимания. Кот из-за этого мог свободно говорить. Добравшись до подножия Этны, компания уставилась на дымящуюся вершину. «Окей», — сказал Сириус, — «как доставляем медальон в жерло? Поднимаемся и бросаем», — предложил Гарри. «А если нас спалят газы или лава?» — съехидничал Салем. «Тогда медальон уничтожится вместе с нами», — иронично заметил Сириус. «План безупречный. В итоге решили нанять гида, местного старика-волшебника, который всю жизнь тут живет и знает безопасные тропы. Для этого пришлось вернуться в местное министерство магии и поспрашивать о том, где находится итальянский торговый квартал, после чего посетить его и найти то, что носило гордое название туристической фирмы. На деле вся компания состояла из одного старика, который оказался веселым итальянцем с бутылкой вина в руке и горящими юношеским задором глазами. «Так чего вы хотите, господа англичане?» Старик говорил на английском с акцентом, но все его понимали. «Нам нужно кое-что бросить в вулкан Этна». «Ах, бросить в вулкан», — рассмеялся дедок. «Да я туда каждый день хожу. Кидайте что хотите, не стесняйтесь». «Вы туда уже что-то кидали раньше?» — вопросил Салем. Говорящий кот на мгновение приподнял брови туристический агент. Потом он приложился к бутылке с вином и весело продолжил. «Кидал старые ботинки, сломанные палочки, тещу». «Что?» – вздрогнул Гарри. «Шутка. Ха-ха!» – рассмеялся дедок. «Ха-ха-ха!» Вслед за ним Сириус разразился лающим смехом. Салем не смеялся. Он подозрительно сощурился и саркастично прокомментировал. «Ботинки не кидал?» «Да, ха-ха-ха!» Пару раз хлопнул ладонью по столу дед. «Этот кот мне нравится». Добравшись до кратера и надышавшись серой так, что у всех позеленели лица, пока гид не предложил им использовать чары головного пузыря, группа приготовилась к торжественному моменту. Старик остался поодаль, позволяя туристам насладиться моментом. «Ну что?» — Сириус вытянул вперед завернутый в свинец и упакованный в шкатулку медальон. «Прощай, кусок проклятого мусора. Может, сказать напутственные слова?» — ехидно предложил Салем. «Хорошая идея», — Сириус задумался. «Дорогой медальон, ты был ужасен. Ты пытался зомбировать моего крестника. Ты довел моего брата до смерти. А еще ты, ну, вообще просто гадкий. Сгори». «Поэтично», — кивнул Гарри. «Бросай уже», — зашипел Салем. «Мои лапы плавятся». Сириус размахнулся и швырнул медальон в жерло. Все замерли, ожидая эпичного взрыва, вспышки или хотя бы злобного вопля. Но ничего не произошло. Только легкий плюх, будто кто-то кинул камень в воду. «И все», — разочарованно протянул Гарри. «А что ты хотел?» Пожал плечами Салем. «Обычная лава, все тихо глотает. Ну, хоть спасибо скажи». «Спасибо, лава», — поклонился Сириус. «Теперь мы можем поесть?» — спросил Гарри. «Я с голода умру». «Да», — обрадовался Салем. «Мне приглянулась отличная пиццерия у подножия». «Откуда ты знаешь, что она отличная?» — удивленно спросил Сириус. «Там подавали пиццу с анчоусами», — улыбнулся кот. «Раз там есть рыбка, то это место не может быть плохим. Ура!» — разразился Гарри, перестав ощущать давящее чувство. Кричер смахнул слезу радости и пробормотал: «Хозяин Регулус был бы счастлив. Кричер не будет мешать хозяевам». В следующий миг домовой эльф с хлопком исчез. «Такая радость, а мне даже выпить не хочется», — задумчиво поскреб подбородок Блэк. «Похоже, эта штука и на меня давила, но я этого не понимал. Думал, что ремонт так утомляет и вгоняет в тоску. Нет, ремонт тот еще ад, но он же закончился, а тоска никуда не девалась. Ну что, пицца, пицца», — кивнул Гарри. «С анчоусами», — выдал Салем. Группа английских туристов вернулась к гиду. У них впереди оставалась целая неделя отдыха, поскольку они брали путевку с запасом по времени на всяких случай. Глава 36. Отпуск не закончился на Италии. Сириус вошел во вкус, и вся троица продолжила отдых в виде турне по Западной Европе. Они путешествовали из одной страны в другую, из города в город. На каждом месте задерживались на день-два. И так продолжалось весь остаток июня и июль. На день рождения Сириус подарил крестнику летающую метлу. Это была какая-то понтовая спортивная модель под названием «Молния». Но Салем считал, что назвать ее должны были «Мечта Камикадзе». Поттеру очень нравились полеты, в отличие от его кота. Поэтому подарок он принял с искренним детским восторгом. Тем более, это был его первый хороший подарок на день рождения за всю жизнь. 5 августа, когда они отдыхали в Португалии, усталая сова принесла Поттеру письмо из Хогвартса. Там был табель с годовыми оценками за второй курс и список литературы и ингредиентов для зельеварения на третий курс. Пришлось отдых ненадолго прервать для посещения косого переулка. Но как только все было куплено, они вернулись в Португалию и продолжили отдых с турне до самого конца лета. И вот наступил момент, когда пришла пора отправляться в Хогвартс. Сириус проводил племянника с котом на волшебную платформу. На этот раз им ничто не мешало туда попасть. «Меня всегда удивляло, лежа на плечах у мальчика», — начал Салем, — «как можно было разместить проход к Хогвартс-экспрессу прямо посередине обычной платформы. Ведь это создает некоторые неудобства и повышает шанс разоблачения. Сотни людей с детьми и в безумной одежде несколько раз в год устраивают нашествие на вокзал. Допустим, на проход наложены антимагловские чары. Но все эти люди и дети с совами и сундуками куда-то исчезают. Думаете, люди настолько тупые, что никто из сотрудников вокзала этого не замечает? Наверное, им постоянно подтирают память», — пожал плечами Сириус. «Ничего себе работенка», — возмущенно продолжил кот. «Ходишь себе на работу, пашешь за 5 центов, чтобы прокормить семью, а тебе несколько раз в год стирают память только потому, что несколько волшебных дегенератов просчитались. А ведь могли разместить порталы где-то за пределами вокзала в неприметном месте. Или вообще устроить порталы прямиком до Хогвартса. И не только из Лондона, но и из всех крупных городов». «Ты слишком много хочешь от министерских умников», — усмехнулся Блэк. «Пуск Хогвартс-экспресса, насколько я помню, было популистским решением в сторону маглорожденных. Раньше как раз использовали порталы, которые были расположены по всей территории Великобритании. Но больше трети студентов опаздывали, а многие не могли пронести через портал габаритный груз. Плюс многие страдали портальной болезнью, их долго мутило. Из-за этого в начале года больничное крыло было забито учениками». «Сириус, когда ты говоришь порталы, то имеешь в виду порт ключи», — уточнил Салем. «Именно», — кивнул Блэк. «Тогда понятно, почему детей мутило», — ехидно продолжил кот. «А ведь можно было бы зачаровать нормальные порталы, через которые проходишь, словно через дверь». «Этого уже не хотели директора Хогвартса», — сказал Сириус. «Они считали, что из-за этого пострадает безопасность замка. Туда сможет проникнуть волшебник со злыми намерениями. Поэтому поезд сочли отличным вариантом. Но вначале многие чистокровные маги были в ярости из-за использования магловского способа передвижения. Все равно неудобно», — кот закатил глаза. «Если в замке страдает безопасность, не делай порталы прямо на его территорию. Сделай порталы в Хагсмид. Устрой какое-нибудь специальное помещение, портальный зал. От Хагсмида извольте прогуляться пешком до замка, а чемоданы доставлять так же, как это делается в поезде. Их же домовые эльфы телепортируют, так ты знаешь», — обрадованно растянул губы Сириус. «Мы с парнями узнали об этом только на 6 курсе. До этого считали, что наши вещи из поезда переносит по комнатам какая-то особая магия». Подал голос Поттер. «Вообще-то, я тоже так думал. Не знал, что этим занимаются домовики». «В Хогвартсе самая большая община домовых эльфов», — продолжил Блэк. «Магически одаренные рабы и инопланетяне, способные в стелс, будто ниндзя, в замке, полном детей, ехидно протянул Салем. Что может пойти не так? На это коту никто ничего не стал отвечать. Расставшись с Сириусом, Гарри отправился на поиски Гермионы. Поскольку они с Блэком прибыли незадолго до отправления паровоза, опоздание, бич, если живешь неподалеку от места назначения, все купе были заняты. Вскоре Гермиона обнаружилась в третьем вагоне с хвоста. С ней ехали еще две девочки. Джинни Уизли и блондинка с выпученными глазами, будто всегда была удивлена. Незнакомка носила хипповское зеленое платье ручной работы с нашитыми на него снизу разноцветными ленточками. «Привет, Гарри», — помахала ему Гермиона. «Я уж думала, что ты и на этот раз опоздаешь на поезд. Привет всем», — помахал ручкой Поттер. «В прошлый раз я не опоздал на поезд, я не попал на него. Это разные вещи. А с котом здороваться не надо», — саркастично выдал Салем. «Добрый день, юная леди. Салем Сибирхаген, если кто не знает», — уставился он на блондинку. «Я о вас слышала», — подала голос незнакомка. «Ты Гарри Поттер», — посмотрела она на мальчика. «А ты кот, который выжил после казни. Рада знакомству. Салем, вокруг тебя много мозгошмыгов. Потому что я лучший и непревзойденный, единственный и неповторимый, великолепный болтун», — прервал его Гарри. «Это Луна Лавгуд», — представила блондинку Джинни. «Она моя подруга. Мы живем по соседству. Не обращайте внимания на ее странности. Я уже к ним привыкла. Мистер Сибирхаген», — посмотрела на кота Луна. «Могу ли я вас погладить?» Салем поспешно соскочил с плеч Поттера на сиденье Клавгут и тут же растянулся у нее на коленях. «Ну вот», — довольно промурлыкал он, — «хоть одна нормальная девушка сразу предложила погладить. Не можно, а нужно. В Индии я за это деньги платил. Я с вас не возьму плату, мистер Сибирхаген». Со счастливой улыбкой Лавгуд принялась наглаживать кота. Поскольку Гермиона сидела рядом с Джинни, Гарри пришлось сесть возле Луны. Он немного смущался новой знакомой. «Гермиона», — начал он, — «а какие ты предметы выбрала на этот год?» «Нам предложили выбрать два обязательных предмета, начало Гринджер выдавать базу, но мне показалось этого мало. Я хотела получить все возможные знания по магии. Поэтому я выбрала сразу все предметы». «Сразу все», — ужаснулся Гарри. «Но как ты на них будешь ходить?» «Не знаю», — пожала плечами Гермиона. «Постараюсь договориться с учителями об индивидуальных занятиях. Вряд ли я первая такая студентка. Наверняка есть способы дать знания без обязательного посещения уроков». «Гарри, а какие ты выбрал предметы?» «Прорицание и уход за магическими существами», — ответил Поттер. «Говорят, что это самые халявные предметы. На прорицаниях пьют чай и кофе. А на уходе профессор Киттлберн особо не спрашивает. Чисто просит кормить животных и тому подобное. Одно слово – халява». «Гарри», – с укором посмотрела на него Гермиона, – «как ты можешь жить с таким подходом? Мы пришли в Хогвартс за знаниями. Больше такой возможности у нас не будет. За эти 7 лет, пока мы тут учимся, нам нужно узнать как можно больше. Если ты будешь растрачивать время впустую, то какой волшебник из тебя получится?» Мальчик опешил и растерялся от такой отповеди. «Ну, магия от меня никуда не денется. Останутся книги в книжном магазине. За них нужно платить», — вздернула брови Гринджер. «Да и не все книги там есть. Например, там нет ни одного фолианта из закрытой секции библиотеки Хогвартса. А это значит, что многие знания ты после школы уже не сможешь получить». «Вообще-то», — влезла Джинни, — «папа говорил, что в Министерстве магии есть копия библиотеки Хогвартса, и там есть аналог закрытой секции. К ней дают доступ служащим министерства по разрешению от руководства, начальника отдела». «Вот видишь, Гарри», — вздернула подбородок Гермиона, — «чтобы после школы получить те же знания, придется устроиться на работу в Министерство магии, а в идеале стать там начальником какого-нибудь отдела или сектора. Вы сначала найдите, как вернуть мне облик человека». Салем с неохотой поднял голову с колен Лавгуд, «а потом уже можете забивать на учебу или строить карьеру». «Кстати, Салем прав», — продолжила Гринджер, — «наши допуски в закрытую секцию больше не действительны, а Локхарт в Хогвартсе больше не работает. Нужно каким-то образом раздобыть новые допуски. Подкуп библиотекаря вы все еще не рассматриваете?» Слова Салема все проигнорировали, на что он тяжело вздохнул. «Луна, почеши за ушком». «Да-да, вот так, МРР». «Хорошо». Когда поезд прибыл на станцию Хаксмит, первое, что бросилось в глаза, это тишина и покой. Вскоре они нарушились громким голосом Хагрида, созывающего первокурсников. В большом зале студенты рассаживались по столам. В этот момент дверь зала открылась, и вошел человек в потрепанном, но аккуратном коричневом костюме. «О, новый учитель!» – прошептал Гарри. «Надеюсь, он не окажется очередным опасным магом, который исчезнет в начале года. Он выглядит так, будто его месяц не кормили», – оценил Салем. «Или как я в прошлый вторник». «А что с тобой было в прошлый вторник?» Гарри напряг память, пытаясь вспомнить, чем они занимались неделю назад. «Мы же были в Испании, и ты большую часть времени ел и спал». «Вот именно», – продолжил Салем. «А во вторник я не выспался, и доставка пиццы задержалась. Как ты мог забыть об этом кошмаре? Я же целых полчаса был голодным». Профессор Дамблдор представил нового преподавателя ЗАТИ, Ремус Люпин. «Люпин», — нахмурил лоб Поттер, — «знакомое имя. Салем, ты его знаешь? Это старый друг и одноклассник Сириуса, на память кот не жаловался. Ты не слушал рассказов своего крестного? Он же так много и красочно описывал, как они компанией четверых дегенератов издевались над Снейпом, называя это шалостями. Тыкали палкой в Снейпа», — протянул Гарри. «Да, и не только это», — прикрыл глаза кот. «Ужасно», — смерила Гермиона недовольным взглядом нового профессора. Она слышала разговор друга с котом, что твой дядя, что наш новый профессор, отвратительные люди. Как можно над кем-то издеваться, тем более, вчетвером над одним. «Обычное дело во все времена», — заметил Салем. «Надо мной в школе магии пытались издеваться подобным образом, пока не узнали, что я умею фехтовать. Правда, было поздно. Двоих обидчиков к тому моменту отвезли на кладбище. Убивать плохо», — нахмурилась Грейнджер. «Плохо», — согласился с ней кот, «но если бы не убийство, мы бы не смогли насладиться вкусными сосисками». Люпин, тем временем, уже заметил с ней поизомерно полпути к своему месту. «Северус, Ремус», — нахмурился профессор зельеварения. Он сказал это так, словно сцеживал яд. «Ты преподаешь?» «Ну, да», — прожигал его гневным взором Снейп. «Меня больше удивляет, что тебя взяли в преподаватели. Учти, я буду следить за тобой». Люпин задумался, потом махнул рукой и сел за стол. «Поговорим позже. Рад тебя видеть. Не могу сказать того же о тебе», — процедил Снейп. После пира, когда все разошлись по спальням, Гарри вдруг осознал, что Гермионы нет. «Может, ее похитили?» — с довольной мордашкой предположил Рон. «Может, она, наконец, решила поспать и раньше нас прошла в общежитие», — предположил Салем. «Она же сказала, что выбрала все предметы», — вспомнил Гарри. «Как она будет на все успевать?» «Очень просто», — зевнул Салем. «Она воспользуется мозгом». «Чего?» — одарил Рон недовольным взглядом кота. «Ну да, мозгом», — ехидно продолжил кот. «Штука в голове, которая позволяет не только попадать ложкой в рот, но и которой думают». «Может», — нахмурился Поттер, — «мне подождать Гермиону в гостиной? Вдруг она заблудилась?» «Ха-ха-ха», — не сдержал смеха Салем. «Она 2 года отучилась в этой шараге, Гарри. Весьма сомнительно, что она заблудится. Я скорее поставлю на то, что ее вызвала к себе на разговор МакГонагалл, чтобы обсудить ее выбор и решить, как она будет учиться сразу всем предметам. В таком случае она вскоре вернется». Гарри направился на выход из комнаты. «Салем, ты со мной? А давай», — кот запрыгнул ему на плечи. Гермиона действительно вскоре подошла. Вид у нее был глубоко задумчивым. «Герми, ты где была?» — встретил ее Гарри почти у порога на входе в общагу. «Меня вызвала профессор МакГонагалл», — ответила она, оставаясь все такой же задумчивой. «Это по поводу твоей учебы?» — предположил Поттер. «Она заставила тебя отказаться от лишних предметов?» «Что? Нет, Гарри», — девочка мотнула головой из стороны в сторону. «Она спросила, хочу ли я так поступить, но я отказалась. И тогда она мне, в общем, мы договорились о посещении дополнительных занятий». Салем был прав, — с облегчением выдохнул Поттер. Он предположил, что так и будет. «А я волновался, поскольку не обнаружил тебя после возвращения с банкета». «Я рада, что кто-то обо мне волнуется», — улыбнулась Гермиона. «Извини, Гарри, но я устала, а завтра много занятий». «Да-да, спокойной ночи, Гермиона». Все разошлись по спальням и стали укладываться спать. Завтрашний день обещал быть тяжелым, ведь начало учебы после отдыха — непростое дело как для учеников, так и для учителей. На следующий день перед первым уроком защиты от темных искусств в коридоре царило оживление. Гарри и Гермиона обсуждали нового преподавателя. Салем ради интереса пришел на занятие вместе с Поттером. Он забрался на подоконник за спиной мальчика и старался не отсвечивать. «Интересно, что он нам продемонстрирует», — размышлял Гарри. «Может, начнет с чего-то простого, вроде защиты от злых взглядов, или от злых котов, добавил Салем. «Хотя, если бы я был злым, ты бы уже давно висел вниз головой в коридоре». «Спасибо, что напомнил о своей доброте», — сухо ответил Гарри. Класс был пуст, ни парт, ни стульев, только большой старый шкаф в углу, который подозрительно подрагивал. «О, отлично», — прошептал Рон. «На первом же уроке нас всех убьют». «Не переживай», — успокоил его Салем. «Если что, я спрячусь за твою спину». Уизли заскрежетал зубами. 2 года прошло, а он по-прежнему ненавидел этого болтливого кота. В этот момент в класс вошел Люпин. Он выглядел усталым, но довольным. «Доброе утро», — улыбнулся он. «Сегодня мы начнем с чего-то необычного». «Это шкаф хочет нас съесть?» — спросил Рон, указывая на трясущийся шкаф. «Нет, мистер Уизли», — засмеялся Люпин. «Это Бобгард, существо, которое принимает облик того, чего вы боитесь больше всего». «О», — сказал Гарри. «Значит, если я боюсь пауков, он превратится в паука», — кивнул Люпин. «Но есть заклинание, которое поможет вам его победить. Ридикулус». «Ридикулус?» — переспросил Рон. «Звучит так, будто мы должны его высмеять». «Именно», — подтвердил Люпин. «Бобгарды питаются страхом. Но если вы заставите его выглядеть смешно, он исчезнет». «А если я боюсь клоунов?» — спросил кто-то сбоку. «Тогда он станет клоуном», — объяснил Люпин. «А вы представите его в трусах вашего отца». Класс заржал. «Ладно, кто первый?» — спросил Люпин. Первой вызвалась Гермиона. Шкаф распахнулся, и оттуда вылезла профессор МакГонагалл с кипой учебников. «Ты провалила все экзамены», — закричала Бобгард МакГонагалл. «Ты позор для Гриффиндора». Гермиона побледнела, но тут же выкрикнула. «Ридикулус». МакГонагалл превратилась в клоуна с учебниками, который начал жонглировать ими, периодически роняя. Класс зааплодировал. «Отлично, мисс Гринджер», — похвалил Люпин. «Кто следующий?» Следующим был Рон. Бобгард превратился в огромного паука. «Ридикулус». Запинаясь, выкрикнул Рон. Паук потерял все ноги и покатился по полу, как мячик. «Ха!» — засмеялся Рон. «Теперь ты смешной». Наконец, очередь дошла до Гарри. Шкаф заскрипел, и... «Тишина!» Гарри насторожился. «Где Бобгард?» «Он уже перед тобой», — прошептал Салем. «Но он принял облик воздуха». «Ты боишься?» «Ничего?» «Что?» «Нет», — возмутился Гарри. «Я боюсь, неудачи». Вспомнил он 2 жутких недели, во время которых не мог даже нормально помочиться, не забрызгивая все вокруг и не окропляя себя. «Ах, вот оно что!» — кивнул Люпин. «Тогда это будет сложно. Гарри, попробуй подыскать какой-нибудь другой страх и сконцентрируйся на нем». Гарри сосредоточился, и Бобгард принял облик грязного и грозного рыжего бомжа. Бродяга оскалился, продемонстрировав полную острых зубов пасть. «Ридикулус!» — крикнул Гарри. Облик бродяги изменился. На нем появилась розовая юбка, и он начал танцевать балет. Класс захохотал. «Отлично!» — похвалил Люпин. «Теперь моя очередь!» — внезапно заявил Салем, спрыгивая с подоконника и огибая студентов. Ему стало интересно выяснить, какой у него страх. В их мире таких монстров не водилось. Впрочем, там никаких магических тварей не было. «Подожди!» — начал Люпин, но было поздно. Бобгард замер, а затем превратился в 9 грозных волшебников из Совета магов. Всего в Совете состояло 12 волшебников. Все они могучие маги, которым перевалило как минимум за 200 лет. Одним из них был Салем, а нового финансиста, который занял его должность, он не знал. Одной из них была Зельда Спилман, но она заведовала наукой и лояльно относилась к Сиберхагену. Еще одна волшебница была его сторонницей, за что попала под раздачу наказаний. Поэтому и предстала перед ним не вся дюжина, а всего 9 представителей совета. «О», — спокойно сказал Салем, — «это действительно страшно». «Салем, кто эти?» — начал Гарри. Преподаватель приблизился к Салему. Совет магов поплыл, превратившись в желтый шар, который сильно напоминал полную луну. «Ридикулус!» — наставил на шарик палочку Люпин. В следующее мгновение луна превратилась в воздушный шарик, который залетел в шкаф. «Ха!» — победоносно оскалился Салем. «Луна? Серьезно?» — Люпин замер с открытым ртом. «Ты!» — начал он растерянно, но тут же переключился на грозный тон. «Кто привел на урок кота и зачаровал его на речь?» «Действительно, кто меня зачаровал на речь?» — саркастично ухмыльнулся Салем. «Это мой кот, профессор Люпин». Гарри сгробастал Салема в охапку. «Простите, я отнесу его из кабинета. Он говорящий, потому что заколдованный человек. Но, как?» — удивленно распахнул глаза Люпин. «Почему заколдованный человек твой кот, и что он делает в Хогвартсе?» «Кота можно брать с собой», — заметил Салем, и разрешил взять меня Дамблдор. Все вопросы к нему. Кстати, Римус, объяснишь, почему от тебя воняет псиной? Чтобы никаких котов на моих занятиях. Грозно сдвинул брови Люпин вместо ответа. Мистер Поттер, немедленно уберите своего питомца. Да-да, конечно, Гарри поспешил вынести кота из кабинета. Салем, что за подстава? Ой, я кот, мне все можно. С беспечным видом он слез с рук на пол. Мне было любопытно узнать о своих страхах. У нас боггартов не водится. Забавная зверушка. Или что это? Призрак, в общем, забавная хреновина. Я бы такую завел в качестве питомца и выпускал бы его, чтобы прогонять засидевшихся гостей. После урока Люпин заставил Гарри Поттера задержаться. Так значит, начал Римус, твой кот раньше был человеком. Да, профессор, кивнул мальчик. Но как он стал котом? Продолжил учитель. Почему его до сих пор не расколдовали? Его прокляли на 100 лет пребывания в облике кота, ответил Гарри. Директор Дамблдор не сумел снять проклятие. Я с подругой. Мы ищем способ расколдовать Салема. И теперь он живет с тобой? Да. Люпин вздохнул и потер переносицу. Гарри, ты уверен, что это хорошая идея? Это же взрослый человек. Пусть он и выглядит как кот, но... Салем мой лучший друг. Нахмурился Гарри. Никто не сможет его отобрать у меня, только через мой труп. Спокойно, Гарри, Люпин вновь потер переносицу. Я не собирался отнимать у тебя кота. А вдруг он опасен? Он не опаснее любого другого кота или обычного человека, отозвался хмурый Гарри, который с настороженностью относился к Люпину. Ладно, Гарри, иди, махнул Римус. Но если тебе понадобится помощь, ты можешь обратиться ко мне. Мы когда-то дружили с твоим отцом. Знаю, мне Сириус рассказывал. Сириус Блэк, удивленно распахнул глаза Люпин. Ты его знаешь? Вообще-то, он мой опекун и я живу у него. Вот как, задумчиво протянул мужчина. Профессор Люпин, Поттер набрался храбрости. Вы сказали, что поможете, если я обращусь к вам за помощью. Ну да, кивнул тот. Ты что-то хотел? Доступ для двоих в закрытую секцию библиотеки. На меня и на Гермиону Гринджер. Если где-то и есть чары, способные расколдовать Салема, то только там. Люпин еще глубже задумался. Ладно, я выпишу вам разрешение. Гарри с парой разрешений на посещение закрытой секции библиотеки поспешно покинул кабинет, оставив профессора затепереваривать все услышанное. Глава 37. Когда начались занятия, Салем стал замечать странности, которые происходили с Гермионой. Вначале он обратил внимание на то, что она к вечеру выглядит более усталой, чем обычно. Естественно, на волне свежих воспоминаний, он подумал на очередной проклятый предмет. После этого Салем стал следить за девочкой, и действительно обнаружил у нее на шее длинную цепочку. А ведь до этого Гермиона в ношении украшений замечена не была. Решив не темнить, Салем подошел к девочке в гостиной после занятия и лег рядом с ней на подлокотник кресла. «Гермиона, ты помнишь, как в прошлом году Джин ничуть не высосал темный артефакт, будто пакетик сока?» «Конечно, я это помню, Салем. Ты это к чему?» «Я заметил, что ты тоже пользуешься артефактом, а к вечеру выглядишь так, словно стала вампирским донором. Ты не находишь странным пользоваться проклятым предметом, зная о том, чем это заканчивается?» «Это не проклятый предмет», — Гермиона прикусила губу и вздернул брови Салем. «Ты продолжай, а то мне в это совершенно не верится. Я обещала профессору МакГонагаллу никому не говорить об этом. Так значит, проклятую вещь тебе вручила МакГонагаллу?» Победоносно растянул губы кот. «Значит, она либо находится под чьим-то злым влиянием, как Локхарт, либо же проявила свою злодейскую натуру. Неужели она решила подсидеть Дамблдора, свалив на него смерть школьницы, и ведь в жертву выбрала маглорожденную волшебницу, родители которой ничего с этим не смогут поделать, им попросту изменит память?» «Салем!» — возмущенно воскликнула Гринджер. «Салем, нет, все совсем не так, не так?» Подозрительно прищурился кот. «А как, неужели налицо стокгольмский синдром?» «Нет, Салем, ты не прав», Гермиона устало потеряла переносицу. «Боже мой, зная тебя, ты же от меня не отстанешь, и отмазками, как Гарри, не удовлетворишься. Ладно, я скажу тебе правду, но при условии, что ты никому об этом не скажешь». «Хорошо», с легкостью согласился кот. «Надеюсь, ты никаких магических клятв не приносила?» «Нет-нет, обычное обещание», мотнула девочка головой из стороны в сторону. «В общем, профессор МакГонагалл сказала, что мне придется посещать все выбранные дополнительные предметы. но поскольку некоторые из них идут в одно и то же время, то она для меня выписала из Министерства магии артефакт. Он создает твоих клонов и расходует на это ресурсы организма», — предположил Салем. «Нет, не клонов», — вновь собеседница покачала головой из стороны в сторону. Она перешла на шепот. «Это маховик времени. Он переносит меня в прошлое». «Чего?» Салем испытал шок. Он тоже перешел на шепот. «Я не ослышался. Ты используешь машину времени для того, чтобы ходить на дополнительные занятия?» «Ну да», — утвердительно кивнула Гермиона. «Обалдеть!» Челюсть Салема могла пробить земную мантию, настолько она отвисла. Он уставился на Гермиону, его кошачьи зрачки расширились до размеров блюдец. «Да ты, гений!» — саркастично прошептал он. «Салем!» — зашипела Гермиона, оглядываясь. «Тише! Ой, да тут же никого нет!» — отмахнулся кот. «Разве что портреты, но им все равно, они и не такое видели. Например, на Гримма они наблюдали за тем, как один пьяный Блэк пытался научить гобелен с фамильным древом петь похабные частушки. Да, я использую этот артефакт для занятий, но мне же дала его профессор МакГонагалл, значит все в порядке», — Гермиона закрыла лицо руками. «Я не могу поверить, что рассказала тебе, а кому еще?» Салем грациозно запрыгнул ей на колени. «Гарри, он бы тут же побежал спасать тебя, устроив грандиозный скандал. А я кот, я не спасаю, я использую возможности». «И что это значит?» — настороженно спросила Гермиона, убрав ладони от лица. «Это значит, дорогая, что теперь у нас с тобой есть общий секрет». Салем зловеще ухмыльнулся. «А значит, ты обязана взять меня с собой в одно из твоих путешествий во времени». «Нет», — Гермиона скрестила руки. «Это строго запрещено». «Ой, да ладно», — кот махнул лапой. «Ты же не собираешься менять прошлое, просто, ну, взглянуть одним глазком, например, на юного Сириуса, или на Дамблдора, когда он еще не отрастил эту бородищу, или...» Глаза Салема загорелись азартом. «На момент, когда меня засудили, я бы посмотрел, как эти старые мешки в мантиях оправдывают свое решение. Салем, это опасно, а путешествовать во времени ради учебы безопасно», — ехидно заметил кот. «Ты уже вся зеленая от усталости. Скоро тебя спутают с профессором Снипом». Гермиона нахмурилась, но не нашла, что возразить. «Ладно», — наконец сдалась она, — «но только один раз, и только чтобы посмотреть. Никакого вмешательства, клянусь своими усами». Торжественно поднял лапу Салем. «Ты же вообще не клялся усами до этого момента». «Ну вот, теперь клянусь». В назначенный день Гермиона и Салем спрятались в заброшенной классной комнате. «Так», — девочка нервно повертела маховик на цепочке, — «мы просто посмотрим на прошлое и сразу вернемся». «Да-да, конечно», — кивнул Салем, но его хвост дергался от возбуждения. «Переместись на 12 лет назад, а после переправь нас в мой мир». «Салем, но разве это не опасно?» — замялась девочка. «В том времени это безопасно, ведь меня еще не превратили в кота», — продолжил Салем. «А это значит, что я смогу свободно расхаживать по зданию совета, изображая обычного кота. Таким образом, я сумею заполучить заклинание отмены этого мерзкого проклятия, которое делает меня беспомощным животным». «А как же я?» — нахмурилась Гермиона и прикусила губу от волнения. «Я же отправлюсь в прошлое с тобой, и вернуться назад в будущее нам нужно будет вместе». «О, это не проблема», — беспечно заявил кот. «Гермиона, тебе всего 13, а у нас большинство ведьм начинают колдовать с 16. Если тебя кто-то спросит, что ты тут делаешь, просто скажешь, что ты дочка какой-нибудь сотрудницы и пришла к маме на работу, но она сейчас занята. Эта отмазка для подростков почти всегда срабатывает». «К какой-нибудь почти?» — Гермиона была переполнена скепсисом. «Не лучше ли знать конкретного сотрудника?» «Ой, да ладно», — закатил глаза кот. «Просто скажи, что ты моя дочь». «Чего?» — широко распахнула глаза Гринджер. «Ну да, скажи, что ты дочка Салема Сиберхагена», — продолжил кот. «В то время я все еще большая шишка. Подчиненные ничего не знают о моей личной жизни. Чем больше ложь, тем легче в нее поверит. С таким аргументом ты можешь хоть в секретную библиотеку совета пробраться». «В секретную библиотеку?» — загорелись глаза Гермионы жаждой знаний. «Кстати, именно туда нам и надо», — ухмыльнулся кот, поняв, что поймал рыбку на крючок. «Так чего мы еще стоим?» Гермиона взяла Салема на руки и прижала его к груди. Она натянула цепочку маховика времени ему на шею, не снимая ее с себя, после чего начала с сосредоточенным видом раскручивать артефакт в виде песочных часов, отсчитывая количество оборотов. Этот процесс продолжался невероятно долго, поскольку один оборот был рассчитан на час. А это значит, что песочные часы нужно повернуть 105 тысяч раз. Наложи на маховик заклинание, пусть оно крутит-вертит, иначе мы умрем от старости, пока ты закончишь его крутить. Какое заклинание? Гермиона прекратила вертеть песочные часы. Когда мир снова обрел форму, они оказались в том же самом классе. За окном лето было в самом разгаре, а это значило, что школьники на каникулах и в замке никого не должно быть, за исключением домовых эльфов и МакГонагалл. Запоминай, Салем научил Гермиону чарам, которые можно накладывать на артефакты и через них задавать определенный алгоритм действия и создавать интерактивное меню. Таким образом, девочке за несколько часов удалось с помощью этих заклинаний создать виртуальный пульт управления для маховика времени. Теперь достаточно вызвать виртуальный экран, в котором указать, на какое количество времени назад или вперед нужно отправиться. После этого автоматика сама раскрутит песчаные часы в нужную сторону в соответствии с указанным количеством часов, которые чары переводят в обороты. Все повторилось. Гермиона надела цепочку на шею коту. Только на этот раз она не трогала руками артефакт. Вместо этого воспользовалась заклинанием вызова панели управления и указала, что требуется переместиться в прошлое на 12 лет. В тот же миг маховик быстро закрутился. Он мелькал подобно лопастям вентилятора, обдувая потоками воздуха путешественников во времени. По завершении мельтешения, когда маховик перестал крутиться, они оказались все в том же кабинете. Состояние у него было таким же запущенным, как и 12 лет спустя. «А да», – прошептал Салем, – «мы стали частью прошлого, и знаешь, что это значит?» «Что? Что теперь я тоже могу путешествовать во времени?» «Что?» Гермиона спрятала маховик времени под мантию. «Профессор вручила мне этот артефакт с условием, что я его никому не дам и никому о нем не расскажу. Я не отдам его тебе, Салем. А я разве прошу его отдать мне?» Лукаво прищурился кот. «Нет, вот именно. Но вместе с тобой я могу путешествовать в прошлое. А сейчас пришло время отправиться в другой мир. Чары напомнить?» «Нет, спасибо, я их прекрасно помню». Гермиона набрала полную грудь воздуха, будто перед нырянием в омут, и произнесла активатор заклинания межпространственного перемещения. «Переместиус интерреалитус». Вспышка. Хлопок. Мир для девочки-волшебницы и кота мигнул, и они оказались возле книжного магазина «Книжная вселенная». «Ну да, куда еще ты могла нас переместить?» Закатил глаза кот, наблюдая за тем, как от них шарахнулись прохожие. «Но нам неплохо бы свалить отсюда, а то помнится мне, что тут в будущем работал волшебник». Салем озирался по сторонам с видом опытного контрабандиста, которого вот-вот поймают с поличным. «Отлично», – прошептал он, – «мы в Гринделе, 1985 год. Совет магов еще не знает, что я пытаюсь завоевать мир, а значит, мы можем спокойно пройти в библиотеку», – перебила Гермиона, поправляя мантию, которая привлекала взгляды прохожих. «Ох, хорошо еще, что я остроконечную шляпу не надела, иначе люди на меня пялились бы еще больше. Мне кажется, что стоило надеть магловскую одежду». «Ты хотела сказать, обычную одежду?» Кот залез девочке на плечи. «Ты действительно привлекаешь внимание, словно ведьма с черным котом. Нам нужно срочно сменить локацию, пока нас не заметили. Напоминаю, ты только что материализовалась из воздуха посреди улицы. В этом мире за такое по головке не погладит. Но ты же сказал, я много чего говорю». Салем нервно оглянулся. «Особенно когда мне нужно кого-то уговорить. Но сейчас не время для дискуссий». Они юркнули в переулок, как раз когда из магазина выбежал взволнованный продавец и обратился к прохожему. «Эй, вы видели, куда делись эти двое? Девочка и, говорящий кот». «Говорящий кот?» — усмехнулся прохожий. «Может, тебе стоит меньше пить на работе?» Смутился продавец. «Да я всего 5 капель». Спрятавшись за мусорными баками, Салем дождался, пока кипиш уляжется. «Отлично, продавец вернулся на рабочее место», — улыбнулся кот. «Гермиона, идем к ближайшей телефонной будке». «Салем, ты так говоришь, словно я знаю этот ваш Гриндейл. До конца переулка, направо и прямо». Гермиона добралась до телефонного аппарата. «Так, сейчас я позвоню своему прошлому я». «Ты, что?» Гермиона с ужасом уставилась на него. «Но, Салем, профессор МакГонагалл сказала, что ни в коем случае нельзя встречаться с самим собой в прошлом, иначе можно вызвать временный парадокс. Временный парадокс образуется сразу, как только ты отправляешься в прошлое», – парировал Салем. «Все остальное его последствия. Забей, Можешь хоть сама с собой поцеловаться, но, если ты об этом не помнишь, то после этого должна стереть себе память. Или, хмурилась Гермиона, или не стирай себе память, продолжил с умным видом кот. Но если ты об этом не помнишь, то это была не ты, а твой двойник из параллельной вселенной. А как ты собрался звонить себе? Гермиона пыталась перевариться сказанное. У нас нет денег, никаких денег. Я не взяла с собой ни волшебную валюту, ни магловскую. Обычные деньги, Гермиона, обычные, а не магловские, с осуждением посмотрел на нее кот. Кстати, насчет звонка, просто сними трубку, поднеси ее ко мне и набери номер 666 13 решетка 13. Это мой добавочный номер. Кто это? Раздался из трубки мужской раздраженный голос. Эй, я, это я. Ну, ты, только из будущего. На телефонном аппарате появилось изображение, словно на небольшом плоском экране, молодого человека с острыми чертами лица, пронзительными карими глазами, роскошными и густыми черными волосами. Он был в белой рубашке с расстегнутой, вернее, пуговицей. Гермиона залюбовалась мужчиной, словно завороженная. Она не могла оторвать от него глаз, будто старалась запомнить каждую его черточку. «О боги!» – прошептал Салем человек. «Я так и знал, что однажды скачусь до звонков самому себе. Что случилось? Во-первых, привет из будущего, где ты, кот и лишен магии. Во-вторых, мне нужен доступ в секретную библиотеку совета, чтобы ты перестал быть котом. И еще, можешь не спрашивать, просто поверь, тебе это понадобится». Салем человек прищурился. «Ты выглядишь подозрительно. Как я могу быть уверен, что это не розыгрыш? Потому что только я знаю, что в 14 лет ты украл у верховного мага парик и подсунул ему вместо него живую крысу». В зеркале воцарилась тишина. «Ладно», — нарушил молчание Салем человек. «Это действительно я. Жди у черного входа через 5 минут. Ты пропустил мимо ушей, я лишен магии», — ехидно заметил Салем кот. «А мой транспорт не знает, где находится вход в здание совета, поэтому не сумеет туда телепортировать». «Ладно», — с задумчивым видом потер переносицу Салем человек. «Где вы?» «Гриндейл, США». «Гриндейл?» — нахмурился Салем человек. «Не слышал о таком городе». «О, поверь, тебе о нем предстоит многое узнать», — многозначительно протянул кот. «Там живут спилманы, Зельда и Хильда, родина Хильды», — кивнул своим мыслям Салем человек. «Принял». «Так, где вас подобрать?» «Парк», — ответил кот. «Он тут один, не ошибешься. Наводись на статую Вашингтону. Это который бывший президент, а не город или штат». «Уместное уточнение», — с ехидным сарказмом отозвался Салем человек. 5 минут вам хватит, лучше дай нам 10 минут», — ответил кот. Заметано, изображение собеседника исчезло, а из телефонной трубки раздались гудки отбоя. «Салем, наконец», — заговорила Гермиона, которая до этого старалась не мешать переговорам волшебника с самим собой. «А что это за магия, которая спроецировала изображение?» «Обычные чары видеозвонка», — ответил Салем. «После установления связи по обычной телефонной линии они наводятся щелчком пальцев. В итоге собеседники могут не только слышать друг друга, но и видеть». «Научишь?» — загорелась жаждой знаний Гринджер. «Да, конечно», — кивнул кот. «Но потом. А сейчас мы идем в парк. Вернее, ты идешь, а я иду верхом на тебе. Вперед, моя верная соратница». «Но, плотва, я не плотва, я Гермиона». «Да-да, вперед, Гермиона». Через 7 минут возле статуи Джорджа Вашингтона в парке Гриндейла они обнаружили Салема в человеческом облике. К рубашке у него добавились черный пиджак и синий галстук. В общем, он был в дорогом классическом костюме, который был идеально подогнан по фигуре, и в лакированных туфлях. Он напоминал плейбоя-миллионера, который сошел с обложки журнала «Тайм» к простым смертным. Белозубая улыбка суперзвезды, роскошный платиновый роликс на левом запястье, платиновые запонки. Гермиона застыла на месте как вкопанная, увидев его. Он с любопытством разглядывал девочку. «Ты выглядишь, начало Гринджер, потрясающе, харизматично, неотразимо», самодовольно поправил галстук Салем человек. «Высоким», закончила Гермиона. «Ой, да ладно тебе», фыркнул кот Салем. «Главное, у нас есть доступ». Салем человек невозмутимо улыбнулся, словно каждый день встречал себя из будущего в кошачьем облике. Он взял за руку Гермиону и телепортировал их троих к черному входу совета магов, который располагался в другом мире. Затем он повел их по коридорам административного здания прямиком в секретную библиотеку совета.